395. Надо судьбе быть благодарным за то, что дает такие блестящие, хотя и нелегкие, возможности яро учиться и преуспевать в познавании жизни и людей. Скажу, плоды богатого опыта будут собраны в жизни сей звездной, и будет обилен урожай. Порадуемся тяжкому пути плодоносного собирания жатв богатой. И не следует огорчаться слишком. Чем огорчаться? Люди, какими были, такими и остались, и разве можно сетовать на то, что маски с них сняты? Правда, непривлекателен вид без масок, но зато правдив. Учитесь от обнаженной сущности человека не отвращаться, но, беря его без осуждения, таковым, как он есть, приложить усилия, поднять дух его над своим собственным безобразием и невежеством. Если тяжело вам, то легко ли видеть учителю сущность человека, вывернутого наизнанку и не прикрытого ничем? Видим, и все же ведем, и помогаем, и поднимаем дух каждого над его собственными несовершенствами и стремимся посильно помочь. Трудность в том, чтобы не нарушить кармы и не подавить свободную волю. Приходится поступать так, чтобы воля сама, взвесив явление и поняв его со всех сторон, решила бы свободно, какое решение избрать. Чужое решение бесполезно, хотя, может быть, и хорошо. Уж лучше волей своей, чем чужою. Нет ничего хуже без воли.